Он имел в виду, что если ему не удалось победить Хан Сеня, то и я не смогу этого сделать, ответил Лин Фэн. Услышав его ответ, Тан Чжэнлю не смог скрыть своего удивления. Глава 266. Эгейское море. В следующих раундах соперники Академии Черного и Ястреба были не слишком сильные, но зато они могли тренироваться на них. Благодаря завоеванному доверию и с невероятно вращающимися стрелами Хан Сеня, команда Академии Черного Ястреба стала чемпионом турнира по стрельбе из лука. Все СМИ были в восторге от новой команды чемпионов, в своих выпусках они использовали такие слова, как «Чудо Академии Черного Ястреба, новый император, невероятные навыки стрельбы из лука». Благодаря всему этому Хан Сень стал новой звездой среди студентов военных академий. Теперь все военные академии знали, что в Академии Черного Ястреба был такой же превосходный лучник, как Цзин Цзю. Когда команда игроков вернулась в Академию Черного Ястреба, их достойно встретили и вознаградили. Их игра была записана в историю Академии. Это был первый раз, когда Академии Черного Ястреба удалось стать чемпионом в Лиге военных академий. Если бы правила позволяли одному студенту принимать участие во всех предметах, то главный Академии Черного Ястреба хотел бы, что Хан Сень принимал участие во всем. Индивидуальное сражение по стрельбе из лука не считалось настоящим соревнованием. Это был просто показательный матч среди популярных лучников. С талантом Хан Сеня и его вертящимися стрелами, он занял первое место. Хотя это было не так впечатляюще, как победа в командном матче, но все же эта победа дала Хан Сень дополнительные баллы. Хан Сень сам придумал вращающиеся стрелы, основываясь на то, что он видел у рыцаря, и применяя Иньян Бласт. На протяжении 3 месяцев Хан Сень сражался с рыцарем, и кроме этого навыка, он ничему больше не научился у него. Но как раз эти новые знания и помогли ему победить Цзин Цзю. Также ему просто очень повезло, что он выиграл. Если бы Хан Сень снова повторил свой прием, то он не был уверен, что у него это снова получится. То, что Академия Черного Ястреба стала чемпионом, было настоящим чудом. Небо было ярко-голубым, а песок теплым. Кожа красивая и светлая, как молоко, длинные стройные ноги, на ней было только бикини. Хан Сень лежал под пляжным зонтиком и не мог отвести взгляд от Джи Ян Ран. Жизнь прекрасна. Наблюдая за привлекательной фигурой, Хан Сень казалось, что Бог его действительно любит. Джи Ян Ран действительно сдержала обещание, и они отправились в отпуск, который оказался намного лучше, чем представлял Хан Сень. Джи Ян Ран даже договорилась в академии, и им дали разрешение. «Я очаровательный парень». Хан Сень снял свои солнцезащитные очки и оценивающе посмотрел на свое отражение. «Почему ты не хочешь поплавать?» – спросила Джи Ян Ран, подойдя к нему. Хан Сень обнял ее и, прижав к себе, прошептал на ухо: «У нас есть 4 дня и 3 ночи, поэтому мне стоит поберечь силы». Джи Ян Ран покраснела и ущипнула Хан Сеня, а потом вырвалась из его объятий. «Почему здесь больше никого нет? Ты что, арендовала весь пляж?» Хан Сень оглянулся вокруг, и ему стало любопытно, так как на пляже больше не было людей. «А ты когда-нибудь слышал, что можно арендовать целый пляж?» Джи Ян Ран закатила глаза. «Это частный пляж, поэтому здесь никого и нет. Этот пляж твой». Хан Сень был удивлен. «Нет», Джи Ян Ран усмехнулась, «но эта планета принадлежит моему дяде». Хан Сень чуть не захлебнулся водой, которую пил. Он знал, что Джи Ян Ран была из богатой семьи, но он не думал, что они настолько богаты. «Прекрасно. Значит, пока я буду с тобой, мне не нужно будет работать», — с улыбкой сказал Хан Сень. Размечтался. «В моей семье только сыновья являются наследниками. Пока что я могу использовать семейные ресурсы, но когда я выйду замуж, то ты должен будешь меня обеспечивать», — сказала Джи Ян Ран. «Ты так сильно хочешь выйти за меня замуж, но я еще не решил, хочу ли я этого». Хан Сень сделал вид, что она его сильно озадачила. «Ха!» Джи Ян Ран рассердилась и бросилась к Хан Сенью. С хитрой улыбкой Хан Сень схватил ее за руку и притянул к себе, поцеловав ее очаровательные губы. Джи Ян Ран немного посопротивлялась, но, в итоге, сдалась, наслаждаясь прекрасным поцелуем. Хан Сень переместил руку стали на ее попу. Он колебался, так как не мог решить, стоит ли им развлекаться на этом пляже или нет. Внезапно, послышался гудок, и Хан Сень увидел великолепную яхту, такие он видел только в кино. Джи Ян Ран освободилась от объятий Хан Сеня. В этот момент яхта остановилась у причала и из нее вышел молодой человек, лет 25, за ним следовало несколько телохранителей. Они шли к ним. Улыбаясь, молодой человек помахал Джи Ян Ран. «Джи Ян Ран, ты уже давно не навещала нас. Брат, я студентка военной академии, у меня совсем немного времени». Джи Ян Ран познакомила Хан Сеня с молодым человеком. «Это Хан Сень, он учится вместе со мной, а это мой брат Чжи Лин Фэн». «Брат», Хан Сень решил так называть Чжи Лин Фэна. Джи Ян Ран покраснела. Чжи Лин Фэн улыбнулся и спросил. «Хан Сень, это ты победил Цзин Цзю на турнире по стрельбе из лука?» «Да, это был я», – небрежно ответил Хан Сень. «Очень впечатляюще. Неудивительно, что Джи Ян Ран тебя выбрала». Чжи Лин Фэн взглянул на сестру. Джи Ян Ран покраснела и надулась. «Брат, ты приехал за нами или пообщаться? Мы можем поговорить и на яхте». Чжи Лин Фэн провел пару на борт и они отошли от причала. «Хан Сень, ты знаешь какие-нибудь игры с выпивкой?» Чжи Лин Фэн сел на диван и достал две бутылки вина. Глава 267. Золотой лев. Когда яхта причалила к пирсу напротив особняка, Чжи Лин Фэна на спине вынес телохранитель. Он был настолько пьян, что не мог сам идти. Когда они вошли в дом, то Чжи Лин Фэн сразу лег спать. Хан Сенью и Джи Ян Ран пришлось обедать без него. «Если не ошибаюсь, твой брат говорил, что здесь есть горячий источник. Сходим туда». После обеда Хан Сень пристально посмотрел на свою девушку. Джи Ян Ран покраснела, так как поняла, о чем думал ее парень. Она пригласила Хан Сеня именно сюда, надеясь на то, что из-за присутствия брата он не посмеет зайти слишком далеко. Однако она не ожидала, что Чжи Лин Фэн так быстро напьется. В огромном водоеме с горячим источником были только Хан Сень и Джи Ян Ран. Они там были примерно полчаса, и все это время Джи Ян Ран была красной. Вернувшись, Хан Сень больше не мог себя контролировать. Он взял девушку на руки и быстро понес ее в спальню. Она спрятала голову на груди у Хан Сеня, казалось, что она была пьяна. Хан Сень положил Джи Ян Ран на белую простынь. У нее сверкали глаза, а щеки все так же были розовыми. «Моя любимая, вот я здесь», Хан Сень бросился к ней. Для Хан Сеня эти 4 дня отдыха промелькнули как секунда. Когда они вернулись в Академию Черного Ястреба, он вошел в святилище Бога и уделил все свое внимание развитию специальной команды. Облачному существу нужно было еще примерно месяц, чтобы оно превратилось в существо со священной кровью. Хан Сень решил использовать это время и поохотиться на существ-мутантов. Лучшим местом для охоты на существ-мутантов было темное болото, но все обитавшие там существа были очень большими. В пустыне дьявола тоже было много существ-мутантов, но они, чаще всего, встречались целыми группами, что было не очень выгодно. Немного подумав, Хан Сень решил испытать свою удачу в горах нефритового дракона. Еще до того, как он стал командующим специальной команды, Хан Сень разузнал много новых названий, но не успел узнать особенности этих мест. После того, как он уже занял свою новую должность, он прочел много материалов, и чаще всего встречались записи о горах нефритового дракона. Хотя эти горы были найдены уже достаточно давно, практически никто не решался отправиться туда на охоту. Даже 3 самые большие банды в его убежище не решались пойти туда охотиться. В основном, это было из-за того, что в горах нефритового дракона обитало много продвинутых существ. Хан Сень где-то услышал, что кровавый убийца был как раз оттуда. Согласно тем материалам, что он прочитал, на краю гор нефритового дракона появлялись вместе несколько существ со священной кровью. Многие люди, что в этот момент находились там, погибли, а те, что выжили, больше не решались туда вернуться. Это не касалось вопроса умений. Там, где было много существ со священной кровью, большая группа была не слишком выгодна. Те, кто остался в живых, описывали, что они видели гигантское змеевидное существо длиной в 300 футов, огромное существо, размером с большую темную тучу и существо, похожее на холм. Больше всего на Хан Сеня произвело впечатление то, что выжившие писали, что они не встречали простых или примитивных существ. Самыми слабым среди продвинутых были существа-мутанты. Несмотря на то, что это было довольно рискованно, Хан Сень надеялся на душу от цветного существа. С ее помощью, он мог бы легко спрятаться и найти выход из любой ситуации. Что касается его запаха, то Хан Сень использовал свои баллы и приобрел бутылку воды со специальным раствором. Она отлично помогала скрыть запах человека, это было уже проверено множество раз. Закончив все приготовления, Хан Сень отправился в горы нефритового дракона, взяв с собой бриллиантовый меч и копье рыцаря жука. Несмотря на большую скорость Мюса, Хан Сенью потребовалось 8 дней, чтобы добраться до нужного места. Все время в пути он даже не останавливался на охоту. Приблизившись к краю гор нефритового дракона, Хан Сень стал более осторожным. Он отозвал Мюса, обрызгал себя купленной водой и пошел к горам. Хотя у него были крылья, Хан Сень пока не решился ими воспользоваться. Его крылья были быстрыми, но его скорость была ничем, по сравнению с существом со священной кровью, если оно ему вдруг повстречается. Если бы Хан Сень решил лететь, то это было бы самоубийством. Хан Сень не мог себе позволить сразу же использовать душу цветного существа, так как существовал предел времени для ее использования. Он принял решение, что воспользуется ей только когда окажется в критической ситуации. Горы нефритового дракона отличались от других мест. Даже в пустыне дьявола можно было встретить простых и примитивных существ. Однако здесь Хан Сень пока не увидел ни одного такого существа. Горы состояли из черных камней. На них не было никакой растительности, поэтому все выглядело мрачным и пустынным. Идя уже довольно долго, Хан Сень, наконец, увидел существо, которое было таким же большим, как существо Мамма. Когда послышался топот его копыт, Хан Сенью показалось, что все вокруг начало трястись. Он не знал, было это существо со священной кровью или существо-мутант, но глядя на его размер, Хан Сень потерял к нему интерес. Существо помчалось в горы, а Хан Сень последовал за ним. Он решил, что топот этого огромного существа встревожит всех остальных существ, которые были здесь. Благодаря этому, Хан Сень не так сильно рисковал. Идя за существом в течение нескольких часов, Хан Сень не столкнулся с неприятностями. Действительно, все существа в горах нефритового дракона были продвинутыми, но их было очень мало, по сравнению с другими местами. Хан Сень задумался, идти ли ему дальше за этим существом или нет. Это был довольно безопасный путь, но ему так и не встретились существа-мутанты. Также он не знал, их просто здесь не было или их не было из-за того, что это огромное существо всех распугивало. В тот момент, пока Хан Сень думал, что ему делать дальше, он услышал рев. В шею этого огромного существа, которое шло перед ним, вцепилось другое существо, которое было похоже на золотого льва. Огромное существо оказалось чуть больше головы золотого лева. Лев немного потрепал его и проглотил. Хан Сень покрылся холодным потом. Золотой лев был таким же большим, как целая гора. Глава 268. Безумное питание. Перед золотым львом Хан Сень казался не лучше муравья. Даже золотой король горных червей со своим большим телом казался рядом с золотым львом лишь домашним животным. Хан Сень был в шоке и собирался отступить. Когда он обернулся, то по спине пробежался холодок и он чуть не закричал. На пути, откуда он пришел, были тысячи огромных существ, похожие на того, что только что съел золотой лев. Все они мчались в его сторону. Звук от их копыт был похож на гром, вся долина содрогалась. Хан Сень пристально наблюдал за золотым львом, который поглотил существо и не заметил, как появилось это стадо. Стадо было в 2-3 милях от Хан Сеня. Учитывая их скорость, через мгновение они будут здесь. Хан Сень оглянулся и увидел, что вокруг только горы, был только один проход, и он был заблокирован золотым львом. Стиснув зубы, Хан Сень призвал душу цветного существа, собираясь спрятаться на фоне камней. Если он не будет слишком быстро двигаться, то ни одно существо не сможет его заметить. Как только Хан Сень решил встать, он заметил, что все небо заволакивает черные тучи. Когда он присмотрелся, то понял, что этими тучами на самом деле были огромные птицы, размах крыльев которых достигал 20 футов. Стаи птиц кружили над горами и своими красными глазами наблюдали за тем, что происходило внизу. Среди всех существ у птиц было самое лучшее зрение. Если бы Хан Сень находился на месте и совершенно не двигался, то, возможно, смог бы обмануть их, но если он начнет хоть немного передвигаться, то они сразу его заметят. Хан Сень был сильно разочарован и начал сыпать проклятиями. Кто сказал, что здесь почти нет существ? Они передвигаются группами. У Хан Сеня не было времени. Стадо вот-вот настигнет его, а ему негде было спрятаться, так как везде были голые камни. Даже если он попробует плотно прислониться к горе, у него не было уверенности, что существо не раздавит его. Также он не мог подняться по горе. На всех вершинах сидели птицы, и он был уверен, что, как только он начнет карабкаться вверх, они его заметят. Неожиданно Хан Сень помчался к золотому льву. Золотой лев явно был намного сильнее приближающегося стада и стаи птиц, но Хан Сень решил, что это единственный выход. Если он будет использовать душу цветного существа, то была вероятность, что золотой лев не заметит его. Вместо того, чтобы рискнуть и попробовать вскарабкаться на гору, Хан Сень решил испытать удачу с золотым львом. Птицы точно не посмеют приблизиться к золотому льву, а Хан Сень может попробовать спрятаться на нем, и, когда представится шанс, он сбежит. Он приближался к золотому льву, но тот его пока не замечал. Зато птицы начали взмахивать крыльями и издавать непонятные звуки, очевидно, они видели его. Многие птицы начали пикировать к нему, пытаясь схватить. Хан Сень бросился к золотому льву, он был единственной его надеждой. Парень начал сожалеть о своем поступке. Он много раз читал, что горы нефритового дракона очень опасны, но был уверен, что в любой ситуации сможет скрыться. В любом случае сожалеть уже было поздно. Хан Сень молился, чтобы золотой лев не решил напасть на него. Возможно, его молитвы были услышаны. Золотой лев не замечал Хан Сень, он был полностью увлечен кружившими птицами. Лев взмахнул лапой и сбил одну из птиц, которая стала для него закуской. Остальные птицы отлетели, они больше не решались преследовать Хан Сеня, который уже был рядом с задней лапой льва. Для Хан Сеня лапа золотого льва была настоящим большим холмом, каждая волосинка была толщиной с его руку. Хан Сень, не раздумывая, ухватился за шерсть и начал карабкаться вверх. Он не решался слезть со льва, так как птицы продолжали за ним наблюдать. Если он отойдет от него, то, вероятнее всего, птицы нападут на него. Стадо существ собиралось атаковать, поэтому Хан Сеню нужно было побыстрее забраться на спину льва, чтобы выжить. К счастью, Хан Сень был очень маленьким, поэтому золотой лев не замечал его. Хан Сень крепко держался за шерсть и на четвереньках полз вверх. Когда он добрался до бедра, лев, неожиданно, встал. Хан Сеню казалось, что он вот-вот может выпасть с движущегося поезда. Он быстро вцепился в шерсть, используя призрачную приманку. Ожесточенное стадо было перед мордой льва и начало атаковать. Но они были похожи на яйца, которые пытаются разбить камень. Это даже трудно было назвать настоящей атакой. Их действия больше были похожи на самоубийство. Золотой лев убивал несколько существ одним ударом. Иногда он забрасывал убитое существо себе в пасть. За мгновение в долине появилась кровавая река и начали появляться кучи трупов. Золотой лев не воспринимал серьезно такое количество существ. Для него они были просто обедом. Стадо продолжало атаковать, но все их усилия были бесполезными. Золотой лев время от времени ел их, и спустя полчаса погибли тысячи существ. Съев немного мяса, золотой лев утратил к остальным тушам интерес и пошел в горы. Стаи птиц, недолго покружив, бросились поедать разбросанные трупы существ. Глава 269. Путешествие с существом. Сидя на спине золотого льва, Хан Сень был расстроен. Он рассчитывал, что у него появится возможность убежать от льва, но, похоже, он был слишком наивным. Золотой лев был огромным и передвигался с большой скоростью. Стаи птиц все время его преследовали, они считали его своим кормильцем. То, что недоедал золотой лев, всегда доставалось птицам. Хан Сень беспокоило и то, что эти птицы были существа-мутантами. А учитывая их размер, силу и количество, они действительно были большой угрозой. Но еще хуже было то, что среди них он заметил двух королей, у которых размах крыльев достигал 50 футов. Хан Сень был уверен, что они были существами со священной кровью. Они очень напоминали ему серебряную птицу, которая чуть не убила его, а здесь их было несколько. Хан Сень не знал, что делать. Он оказался в ловушке, на этом огромном золотом льве. Птицы не посмели бы напасть на льва, а он не решался слезть с монстра. Единственным плюсом было то, что когда лев убивал существ и, наевшись, оставлял мясо, Хан Сень использовал стрелу с веревкой и подтаскивал к себе немного еды. Это мясо было от существ-мутантов. Спустя несколько дней, он смог собрать немного мутантных очков гена. Несколько дней спустя Золотой Лев забрался глубоко в горы нефритового дракона. Несмотря на то, что он не все время перемещался, но двигался он всегда с большой скоростью, поэтому Хан Сень не был уверен в том, где он сейчас находится. Вокруг него были все время одинаковые черные горы. К счастью, Золотой Лев не менял направление, поэтому Хан Сень знал, куда ему идти, чтобы выбраться отсюда. Однако во время своего путешествия он видел множество страшных существ, которые блуждали по горам. То, что он ехал на льве, позволяло ему быть в безопасности, так как никто из существ не мог победить его. Но когда Хан Сень задумывался о том, как будет выбираться, у него не возникало никаких идей. «Мне стоило быть более скромным», — Хан Сень очень сожалел, что из-за своей гордости он оказался в горах нефритового дракона. Оказалось, что святилище бога было намного опасней, чем он думал. Он считал, что со своими способностями, в первом святилище бога, он может отправляться куда угодно. Однако, оказавшись в горах нефритового дракона, он понял, что сильно ошибался. Хан Сень был в ловушке, сидя на золотом льве уже больше месяца, и у него не было ни одного шанса, чтобы убежать. Птицы были похожи на миньонов, которые везде следовали за золотым львом. Золотой лев покинул пределы гор нефритового дракона и вышел на равнину, где текла широкая река. Хан Сеня мучил вопрос, куда же он направляется. На протяжении чуть больше месяца Хан Сень видел множество существ, которых раздирал золотой лев. Однажды, когда он снова воспользовался стрелой с веревкой и достал себе кусок мяса, у него в голове послышался голос, который говорил, что он получил одного священное очко гена. Это его шокировало. Как оказалось, некоторые из существ, которых убивал золотой лев, были существами со священной кровью. Они путешествовали по горам и рекам и, в итоге, оказались перед океаном, который также не остановил золотого льва. Хан Сень безмолвствовал. Он не знал, куда идет золотой лев, и также он не знал, как ему вернуться. Даже если он вспомнит дорогу, все равно то, что встречалось им на пути, он не смог бы преодолеть самостоятельно. Хан Сень даже подумал о том, чтобы спрыгнуть в океан, но увидел огромных существ, которые там плавали, и отказался от своей идеи. Только одна вещь была непонятной. Как огромный золотой лев всегда мог привлекать множество существ, которые становились его пищей? Долго наблюдая за всем этим, Хан Сень понял, что это не было случайным совпадением. Существа не хотели совершать самоубийство, их привлекали птицы. Птицы могли издавать звук, похожий на детский плач. Почему-то он сильно привлекал существ, и они, как сумасшедшие, бросались ко льву и тут же становились его едой. Теперь Хан Сень понял, что птицы все время следовали за золотым львом не из-за того, что он не мог их убить, а он просто хотел, чтобы они были рядом. Может, действительно птицы были миньонами золотого льва, которые привлекали для него жертв, а потом наслаждались остатками. Даже существа, которые плавали в океане, не могли устоять перед притяжением этого звука. Они часто приближались к ним. Когда лев решал перекусить, вокруг вся вода становилась красной. Хотя Хан Сень знал, что святилище бога было практически безграничным, он все равно был в шоке от того, что видел, пока находился на спине золотого льва. Теперь он понял, почему люди так и не могут полностью исследовать первое святилище бога. Путешествуя с золотым львом, Хан Сень смог насобирать немного очков гена. На данный момент у него было 61 священных очков гена и 84 мутантных. Хан Сень пока не знал, радоваться ему или грустить. Учитывая сложившуюся ситуацию, у него не было возможности вернуться, чтобы съесть существо, которое он выращивал, но зато он смог здесь насобирать очки гена. Хан Сень еще сильнее расстроился, так как заметил, что среди стаи птиц появилось еще два существа со священной кровью. Кроме золотого льва теперь было еще четыре птицы со священной кровью. Хан Сень понимал, что у него нет возможности убежать. Он уже собирался сдаться, но в этот момент птицы, неожиданно, разлетелись. Хан Сень думал, что они вернутся, но он их так больше и не увидел. Спустя день, на горизонте Хан Сень увидел золотой остров. На острове была золотая гора, которая, казалось, соединяет океан и небо. Облака были посередине горы, а на верхушке виднелся снег. У подножья горы было настоящее море красных цветов. Кроме горы, Весь остров был покрыт этими цветами. Два цвета, золотой и красный, создавали прекрасную картину. Пока Хан Синь приходил в себя от удивления, золотой лев выбрался на остров. Глава 270. Золотой кристалл. Хан Синь не мог описать те чувства, что он испытывал в то время. Они преодолели горы, реки и даже океан, а теперь ему казалось, что золотой лев пришел на этот пустынный остров для того, чтобы родить потомство. Золотая гора была похожа на вулкан с огромным кратером наверху. Золотой лев забрался туда и начал выть. Хан Сень слез со спины золотого льва и уже 7 дней наблюдал за ним. Сначала он подумал, что лев съел слишком много красных цветов и, казалось, что он собрался умирать. Однако через неделю вытя лев, наконец, родил львенка, размером со слона. Получается, что лев пришел именно сюда только для того, чтобы оставить потомство. Итак, родился маленький львенок. Конец истории. Хан Синь вздохнул и собирался уходить. Золотой лев был очень сильным, и Хан Синь был уверен, что даже в этой ситуации он не выживет после его атаки. Когда Хан Синь развернулся, то послышался пронзительный рев и, неожиданно, золотой лев выплюнул довольно много золотой крови. Хан Синь замер. Поблизости не было ни одного живого существа, зачем тогда он начал плеваться кровью? За мгновение золотой лев начал буквально фонтанировать кровью. Хан Синь был удивлен и в этот момент увидел золотой кристальный шар, диаметром в 3 фута. Кристалл сверкал, как настоящий бриллиант, и казалось, что в нем отражалась вся галактика. Хан Синь внимательно смотрел на него и думал, что это такое. Выплюнув кристалл, золотой лев, наконец, перестал реветь и начал отделять его от крови своей лапой. Из-за его размера, льву было это трудно сделать. Ему пришлось даже отодвинуть своего львенка, который еще не открыл глаза. Рев. Сделав все это, золотой лев смотрел, как львенок начал облизывать кристалл, а потом закрыл глаза. Казалось, что он умер. Хан Сень был в шоке. Он не был уверен, что золотой лев действительно умер, но кровь так и продолжала течь из его рта. Лев просто не мог выжить после такого. Львенок, который только родился, понятия не имел, что происходит. У него все еще были закрыты глаза и, держа кристалл двумя лапами, он продолжал его облизывать. «Давай это сделаем». Хан Сень был превосходным убийцей, поэтому легко мог определять, в каком состоянии находится существо. Теперь он был уверен, что золотой лев умер. Золотой кристалл, который он выплюнул, казался чем-то ценным. Хан Сень наблюдал за львенком, который так и продолжал облизывать кристалл, и заметил, что тот стал немного сильнее. Хан Сень стиснул зубы, призвал свои крылья и отправился в кратер. Он достал копье от рыцаря жука и засунул его между львенком и золотым кристаллом. Он воспользовался копьем и отодвинул его к краю. Казалось, что львенок расстроился. Он только родился и не мог открыть глаза, его лапы были еще очень слабыми, поэтому подняться он тоже не мог. Все, что он мог, это просто принюхиваться в том направлении, где был золотой кристалл, и начать рычать. Хан Сень поднялся выше и внимательно присмотрелся к золотому льву. Увидев, что тот так и остался неподвижным, Хан Сень расслабился и полетел к золотому кристаллу. Подлетев, он потыкал в него своим копьем, по звуку было похоже, что он каменный. Хан Сень наклонился и прикоснулся к нему, он был холодным. Лев же не может причинить вред своему львенку, верно? Если он мог его облизывать, то в нем не должно таиться никакой опасности. Хан Сень взглянул на рычащего львенка, который изо всех сил пытался встать и, наконец, решился. Он тоже начал облизывать золотой кристалл. Когда его язык прикоснулся к кристаллу, то он ощутил, что тот превращается в жидкость. Хотя он был полностью безвкусным, Хан Сень почувствовал прохладу. После того, как он сглотнул, то ощутил сильный холод. Хан Сень ощутил, что все его поры открылись и его начало переполнять энергия, которую он не в силах был полностью использовать. Он действительно удивительный. Хан Сень был настолько счастлив и энергичен, что быстро продолжил облизывать кристалл. Его можно было сравнить с сосулькой. Чем быстрее он облизывал, тем больше появлялось жидкости. Довольно скоро Хан Сень поглотил кусок от этого шара, размером с футбольный мяч. Продолжая проглатывать прохладную жидкость, ему стало казаться, что он перерождается. Энергия переполняла все его клетки. Что это? Это намного лучше, чем Виагра. Возможно, это жизненная энергия золотого льва. Хан Сень был очень рад, так как понимал, что этот золотой кристалл был удивительной вещью. Львенок пытался встать. Хан Сень остановился и попробовал поднять золотой кристалл. Он оказался легче 200 фунтов. Взяв его, он взлетел и приземлился на другом конце кратера. Но львенок не собирался сдаваться. Он развернулся и пополз к нему, пытаясь снова заполучить свой золотой кристалл. «Я не хотел тебя убивать, потому что ты еще ребенок. Но раз ты не собираешься сдаваться, то я не пощажу тебя». Хан Сень немного подумал и вонзил копье в львенка. Динь. Но копье не смогло пробить даже его кожу. Оно даже отскочило от его шерсти. У Хан Сень расширились глаза, и он с недоверием посмотрел на львенка. Глава 271. Суперген. Копье было от рыцаря жука, поэтому его можно было сравнить с любым оружием от души существа со священной кровью, но оно не смогло пройти даже через шерсть маленького львенка. Как такое вообще возможно? Даже если золотой лев и был очень сильным существом, но этот львенок только родился, а у него уже была такая сила. Хан Сень не смог навредить львенку, ему удалось только разозлить его. От боли он слегка приоткрыл глаза. Несмотря на то, что он не мог открыть их полностью, все равно, в его золотых зрачках была видна ожесточенность. Немного привстав, он зарычал и бросился на Хан Сеня. Хоть его лапы были еще слабыми, все равно он выглядел довольно устрашающим. Сжав кулаки, Хан Сень попытался ткнуть копьем ему в глаз. С этим ударом Хан Сень использовал вращающееся копье, и, в этот раз, копье, как дрель, коснулось его глаза. Рев. Львенок громко зарычал от боли и перевернулся. Хан Сень еще сильнее удивился. Он вложил в удар всю силу и нацелился на глаз, который был самым уязвимым местом. Но, несмотря на это, глаз был цел. Черт. Его невозможно даже поранить. Хан Сень сражался со львенком своим мощным копьем, но выглядело оно, как игрушка. Пусть оно и доставляло какие-то болезненные ощущения, но повредить не могло. Хан Сень немного начал сомневаться в этом копье, поэтому решил использовать бриллиантовый меч и гарпун с тремя лезвиями. Однако, какое бы оружие он ни использовал, в какие бы места ни ударял, львенок испытывал лишь небольшую боль. Золотой львенок становился только более жестоким. Постепенно он начал лучше держать равновесие и становился сильнее и быстрее. В данный момент львенок не представлял для Хан Сеня настоящую угрозу, но до этого было недалеко. Львенок был непобедим, так как Хан Сень не мог причинить ему ни малейшего вреда. Когда львенок уставал, то ложился и отдыхал. Питался он золотой кровью, отчего становился все сильнее и сильнее. Хан Сень чувствовал себя ужасно. Он уже воспользовался всем, что у него было, но так и не смог его убить. В итоге, Хан Сень решил улететь с золотым кристаллом, пока львенок был еще маленьким. Дело было не в том, что он не хотел убить львенка, а в том, что он просто не мог этого сделать. Он попробовал все, но так и не смог пробиться через его шерсть. Поэтому не было смысла оставаться рядом. Хан Сень взлетел, держа золотой кристалл, и видел, как львенок подпрыгивает и рычит на него. К сожалению, он был маленьким, поэтому не мог действовать так, как его родитель. Хотя он мог подпрыгнуть на 3 фута, до Хан Сеня он не доставал. Какой странный. Хан Сень снова взглянул на львенка и, покинув Золотую гору, приземлился на острове. В океане было много сильных существ, поэтому Хан Сень не мог далеко лететь. Если он столкнется с каким-то существом, то это прибавит ему много проблем. На острове был только мертвый золотой лев и львенок, который пока не мог спуститься с горы. Можно сказать, что какое-то время Хан Сень был в безопасности. Хан Сень решил, что сначала ему нужно полностью съесть золотой кристалл, а потом уже покидать остров. Как только у него появлялся шанс, он начинал облизывать кристалл. Проглотив уже довольно много золотой жидкости и насытившись, Хан Сень неожиданно услышал голос. Хан Сень широко открыл глаза, как будто в него попала молния. Он подумал, что все это ему просто послышалось. Придя в себя от шока, он тут же проверил свои данные. Хан Сень довольно долго был в шоке, а потом рассмеялся. Он так смеялся, что на глазах появились слезы. Суперген, суперген. Ха-ха-ха, оказывается, после священного очка еще есть и супер. Священные очки гена – это не предел. Хан Сень даже не мог описать, насколько он был взволнован. Люди, обнаружившие святилище Бога более 2 веков назад, постоянно развивались. Вначале, людям было очень трудно здесь выживать. Новички не могли убить даже существо-мутанта, не говоря уже о существе со священной кровью. Однако с разработкой сверхискусств гена и увеличением количества людей, охотиться стало намного легче. За последние десятилетия, все больше и больше увеличивалось число людей, которые прошли эволюцию с максимальным количеством очков гена всех видов. Однако до сих пор нигде не было записей о супергене, а это значило, что еще никто из людей не убил суперсущество. Даже если кто-то и встречал суперсущество, то убить его было невозможно. Хан Сень сам видел, насколько сильным был золотой лев, даже его детеныш был невероятно сильным. Хан Сень был одним из лучших в первом святилище бога, но даже не он не смог повредить маленькое суперсущество. Теперь было понятно, почему люди никогда не упоминали о суперсуществах. Даже если все люди из замка стальных доспехов будут атаковать золотого льва, Хан Сень был уверен, что все умрут. Это было похоже на то, что когда у людей не было ни священных очков гена, ни души от существа со священной кровью, они просто не могли убить существо со священной кровью. Когда Сын Небес убивал кровавого убийцу, то ему пришлось воспользоваться стрелой от души существа со священной кровью. А сейчас, у людей не было супер очков гена и не было души от суперсуществ, поэтому, соответственно, никто не мог убить суперсущество. Глава 272. Жизненная эссенция. Наконец, Хан Сень понял, из-за чего он не мог нанести никакого вреда львенку. Они просто были на совершенно разных уровнях. Хотя золотой львенок только родился, но, похоже, он уже обладал суперспособностями. Черный кристалл, который я нашел в черном жуке, возможно, тоже является жизненной эссенцией суперсущества. Думая об этом, Хан Сень не нашел подтверждения своей теории. Его черный кристалл не таял, как золотой, иначе он давно уже бы исчез, так как был маленького размера. Черный кристалл совершенно не изменялся. У Хан Сеня было немного времени, чтобы подумать об этом. У него был предмет с жизненной эссенцией, и как только он чувствовал, что может еще его поглотить, то тут же принимался облизывать его. Хан Сень снова и снова слышал голос в своей голове, ему казалось, что это самый счастливый момент в его жизни. Хан Сень думал о том, что его путешествие стоило этого. Хан Сеню понадобилось чуть больше недели, чтобы полностью съесть шар, и, в итоге, он получил 10 супер-очков, что удивило его. Изначально Хан Сень думал, что ему придется съесть все суперсущество, чтобы получить 10 супер-очков. Но, возможно, все супер-очки гена у суперсуществ были сосредоточены именно в таких шарах. Затем Хан Сень вернулся в кратер, собираясь съесть умершего золотого льва. Но он не мог даже повредить его ребенку, поэтому у него не было никакого шанса отрезать даже кусочек плоти гигантского суперсущества.